Кнехт слушал Тегуляриуса с удовольствием и, подбив его разразиться еще несколькими не лишенными остроумия тирадами, спокойно заключил разговор такими словами: «Честь и хвала твоей любви к духу и его творениям. Только участвовать в духовном творчестве не так-то просто, как многие думают. Диалог Платона или пассаж из хора Генриха Исаака и все, что мы называем творением духа или произведением искусства, или объективизацией духа — это итоги, конечные результаты борьбы за очищение и освобождение. Это, пожалуй, как ты выражаешься, выходы из времени в безвременнее. И в большинстве случаев произведения эти свершения всего тогда, когда по ним нельзя догадаться о предшествовавших им борениях и муках». Исаак Генрих, около 1450-1517, нидерландский композитор, автор полифонических мотетов, месс, народных песен. «Великое счастье, что у нас есть эти произведения, и мы, костолийцы, живем почти целиком на их счет, ведь наше творческое начало уже ни в чем, кроме воспроизведения, не проявляется. Мы постоянно живем в той потусторонней, не знающей ни борьбы, ни времени сфере, которая как раз и состоит из этих произведений и не была бы нам известна, если бы не они. И по пути одухотворения, или, если тебе угодно, абстрагирования, мы зашли еще дальше. В своей игре мы разбираем эти произведения мудрецов и художников на составные части, извлекаем из них стилистические правила, формальные схемы, высший смысл, оперируя этими отвлеченностями так, словно они строительные кубики. Что ж, все это прекрасно, никто не спорит. Но не каждый способен всю жизнь дышать и питаться сплошными абстракциями. Перед тем, что считает достойным своего интереса вальдельский репетитор, у истории есть одно преимущество. Она имеет дело с действительностью. Абстракции восхитительны, но дышать воздухом и есть хлеб тоже, по-моему, надо.